Сионская горница была полна народом. Мужчины и женщины босиком в широких и длинных до пят рубахах, крестообразно перепоясанные через плечи вервами, чинно сидели по разным лавкам. Женщины по левую сторону избы, мужчины по правую, у всех были полотенца в руках. Яркий свет разливался разноцветными полосами из причудливой деревянной люстры, грубого подобия голубя с распростертыми крыльями, несущего в клюве масличную ветвь, и окрашивал эти неподвижные белые привидения нежную пестротою слабой радуги. Убранство избы, длинной в два сруба и весьма высокой, ограничивалось эту люструю, плохою суздальской копией с известной картины Боровинского «Бог Саваав, приемлющий в лоно свое умершее слово», портретами Саваафа, богатого гостя Данилы Филипповича, Христа Ивана Тимофеевича и пророчицы Костромского корабля Ульяны и пару резных кресел в углу, противоположном красному. Бревенчатые стены были чисто вымыты, пол лоснился, точно натертый воском, так его отполировали таевцы собственными пятками. Верующие все пребывали и пребывали, иным уж не было места на лавках, и они скучились двумя толпами у дверей. Вошел кормщик Филат Гаврилыч, крепкий седобородый старик с важным взглядом из-под нависших бровей. Все поклонились ему в пояс. Филат Гаврилыч тоже поклонился на четыре стороны. К нему подошли по очереди все члены сборища и обменялись с ним братским целованием. Кормщик сел в кресло и начал слово о 12 друзьях. «Братья, кто есть первый друг человека? Первый друг человека есть правда. Человека от смерти избавляет». Примолк. Как шум осеннего леса загудел ответный молитвенный шепот толпы. «Богу слава и держава во веки веков. Аминь». «Братья, кто есть второй друг человека? Второй друг человека есть чистота. Человека к Богу приводит. Богу слава и держава во веки веков. Аминь». «Братья, кто есть третий друг человека? Третий друг человека есть любовь. Где любовь, тут и Бог». «Богу слава и держава во веки веков. Аминь». «Четвертый друг – труды, телу честь, душе вспоможение. Пятый – послушание, скорый путь к спасению. Шестое – неосуждение, седьмое – рассуждение. Восьмой – молитва, девятый – благодарение, десятый – милосердие. Одиннадцатый – исполнение закона, двенадцатый – покаяние, Богу радость». «Богу слава и держава во веки веков. Аминь!» Заключительно грянула толпа. А кормщик, продолжая поучение, еще два слова сказал в ожидании матушки-пророчицы. Одно о муках, как архангел Михаил водил Богородицу по адским мукам и семь мук ей показывал. Еще кто двор с двором смутит, древо железное и огненное, елицы по воскресным дням блуд творили, три раза огненные, сквернословом река огненная, судьям неправедным палата болезненная и огненная, благодать отвергающим, червь не осыпающийся, чародеям и семейным семейных злоб сеятелям, змеи лютые сердце сосущие, сребролюбникам смола кипучая. Богу слава и держава, во веки веков. Аминь! Загремел народ. Третье слово Филата Гаврилыча было о помощи архангельской. «Еще ли восхощеще идти в путь, то не выпуская из уст ваших архангела Гавриила, будешь всегда благополучен. И егда хощеще пить воду в нощи, то поминай архангела Самоила, то есть ночное страже. Когда престижит печаль, тогда призывай архангела Кафанаила, ибо он есть утешение ангелам и человекам. Дому созиждему сущу призывай на помощь архистратига Михаила, он есть веселье Матери Божией, дому и церкви упражнения. Егда же ты, человече, ел и пил, что и хощеще быть в порядке, то призывай и поминай святого архангела Рафанаила». Аксиньюшка вошла в собрание из боковых дверей. Две послушницы шли перед нею, две поддерживали ее под руки, две замыкали шествие. Они пели: «Воспойте громко Господу, трубы громогласны, восстает нам день красный. Ты же благостыня, дева любима, веселись и радуйся, взойди в Сион горе, грядите тщери, отверзаются двери». Пророчица ступала медленно и плавно лебедью, держалась важно и осанисто, ни на кого не глядя, хотя народ чуть завидел свою матушку, рванулся к ней стеною с приветствиями, криками, плачем, благодарностями и просьбами. Фанатики норовили схватиться хоть за край Аксиньюшкиных ризок, таких же длинных и белых, как на всех, только из более тонкого полотна. Бабы с благоговейной завистью зарились на драгоценные камни. Матушка в самом деле устроила из них что-то вроде небесного венца. Бриллиантовый блеск дрожал вокруг ее головы, будто на иконе.